Я готов вам поверить. Вы хотели просто забрать какую-то вещь в его квартире? Нет. Так. А ведь мы договорились не врать. Она не обманывает, надменно сообщила Александра. А если вы дадите мне рассказать, то все поймете сами, и куда быстрее, чем если будете задавать ваши дурацкие вопросы. Кис поразмыслил, в основном для важности. «Валяйте!» — согласился он с достоинством и снова подумал, что если бы это осталось у него, то он бы... «Ух! Это моя вина!» — заговорила журналистка. «Это я придумала такой план». А все дело в том, что Ксюша слишком наивна и прямолинейна. Александра решила рассказать все как есть. В Ксюше не хватает тайны, игры, стервозности. «Что верно, то верно», — подумал Кис, плотоядно поглядывая на старшую сестру. «В этой-то хватает, даже с избытком». Эти глаза персидские, непроницаемо темные, с какой-то странной сумрачной искрой. Это тонкое высокомерное лицо, на котором лежала тень утомленности, усталости от жизни, смесь меланхолии и горьковатой иронии, в то же время печать тайны, словно ее тяготил какой-то грех. И ох, если бы это у него осталось... И так далее, и так далее, и так далее. «И слава Богу!» — подумал Реми, — «в том-то ее и прелесть. Стервозностью я сыт по горло. Выше крыши я сыт». До самого конца рассказа Александры мужчины стойко не проронили ни слова, хотя восклицания типа «не может быть!» так и рвались. Вот так оно и вышло, что Ксюша с Реми попали именно в эту квартиру, — подытожила Александра, и в комнате наступила тишина. Кис оценил оригинальную выдумку Александры. «Нестандартный подход к проблеме, ничего не скажешь. Да девушка и сама нестандартная». Реми ни за что бы не взялся описать те противоречивые чувства, которые вызвал у него рассказ Александры. Он был потрясен, оглушен, виноват, смущен, польщен. И все это одновременно, и у каждого из этих чувств были свои причины, и требовались долгие слова, чтобы их выразить. И он был благодарен Ксюше за этот букет ощущений. «И этому мы должны поверить», — нарушил тишину Кис. «А что вам остается делать?» — пожала тонкими плечами Александра. «Правда есть правда, даже если она на правду не похожа», — заявила она. «Так бы и впился в эти плечи», — морочился Кис. «Значит», — продолжал он суховато, — «вы с Ксенией просто сочинили историю с убийством жильца квартиры номер 206. Такой вот плод воображения. И найденный в речке труп не более чем совпадение. Теперь вы мне ответьте на вопрос». «Что это еще за труп из речки?» — спросила Александра. «Жильца из этой квартиры нашли в Москве-реке. Утонул? Его сбросили в реку. Возможно, в бессознательном состоянии. У него рана на голове. А Ксения, находясь в квартире убитого, рассказывала Реми, что она нанесла ему удар по голове. И теперь вы хотите нас уверить, что это просто совпадение?» «Вот такая выдумка, которая нечаянно совпала с действительностью?» «Именно так», — подтвердила Александра. «И перстень, значит, тоже не более чем совпадение», — допытывался Кис, поглядывая на молчавшего Реми. Француза, похоже, убедила рассказанная история, лицо его смягчилось и приняло немного растерянное и виноватое выражение. «Боже мой! Но мы же вам уже все объяснили», — проговорила в отчаянии Ксюша. «Я в жизни не видела этого человека, никогда в жизни. Я его придумала, понимаете? И перстень придумала». «Какой еще перстень?» — спросила Александра, устремив свои темные глаза на Алексея. «О чем речь?» Человек этот был сброшен в реку голым. Тот, кто убил его, не хотел, чтобы труп сумели опознать, и снял с него не только одежду, но и перстень. А может, просто украл дорогую вещицу. Но в милиции на этот продукт вашего воображения есть какие-то данные. Он, видимо, проходил по некоему делу. Мне не удалось пока выяснить, по какому именно. И они по следу от перстня на пальце сумели установить его личность. «Объясни мне». Александра в полном недоумении повернулась к Ксюше. «Объясни, откуда ты это взяла, перстень? И какой?» «Крупный, с синим камнем», — виновато проговорила младшая. Александра долго и сурово молчала. Наконец она произнесла небрежно, и Кис уловил нотку искусственности в этой небрежности. «Почему именно такой, с синим камнем? Ты его где-то видела раньше?» Ксюша, краснея, избиваясь, стала рассказывать про аэропорт, туалет и рейс на Лугано. Александра слушала ее, прямая и бледная, как изваяние. Столкнувшись взглядом с Алексеем, отвела глаза. И Кис задавал себе вопрос, что у нее могло быть связано с этим перстнем. Он готов был поспорить, что Александра этот перстень знает, а может быть и человека его носившего. «Какая глупость!» Бросила Александра через плечо, даже не повернувшись в сторону совсем оробевшей Ксюши. «Я ведь тебя предупредила. Ничего примечательного!» «Я почувствовала, что Реми не до конца поверил в мою историю», — пролепетала младшая, переводя отчаянный взгляд огромных потемневших глаз сестры на Реми. «Ну, описала бы какую-нибудь печатку золотую, а то надо же, с синим камнем! Теперь любой мертвец, который по случайному совпадению носил такой перстень, будет твой!» «Я в случайные совпадения не верю», — заявил Кис. «А ты, Реми?» Последний пожал плечами, не отрывая взгляда от Ксюши, которая, в свою очередь, старательно изучала пол. «Однако же они бывают в жизни», — ответил француз. Возможно, Ксюша видела в аэропорту именно жильца этой квартиры. Почему бы ему было не лететь в Швейцарию? Я вот не так давно прилетел в Брюссель по делам, а в аэропорту встретил своего соседа по дому. Или еще и так могло быть, что перстень этот принадлежал какое-то время назад другому человеку, а теперь был куплен или подарен, или украден жильцом этой квартиры. Почему нет? «Значит, и труп — совпадение, и перстень — совпадение, так что ли?» — недоверчиво уточнил Кис. «Именно», — холодно подтвердила Александра. «Допустим», — кивнул Кис. «Не то чтобы я вам до конца поверил, но допустим». «А вы чем занимаетесь, если не секрет? Кроме того, что состоите в должности наставницы вашей младшей сестры». «Саша статьи пишет, она журналистка», — горячо воскликнула Ксюша. «Вы должны знать ее фамилию, Касьянова, если вы, конечно, читаете газеты». Александра посмотрела на сестру с упреком. «Что верно, то верно. Младшенькая отличается непосредственностью, чего вовсе не скажешь о старшей. Это закрытая, загадочная, холодная, как мрамор». И все же Кис чувствовал какой-то скрытый грешный огонь в тайных глубинах мраморного изваяния, и этот огонь сводил его с ума. Фамилию Касьянова Кис знал. Ее статьи он читал не без интереса. Написанные живо и остроумно, они легко запоминались и легко узнавались по стилю. Он не всегда был согласен с ее точкой зрения и иногда, читая, спорил вслух. Теперь ему показалось забавным то, что он видит перед собой автора, и слова, столько раз обращенные к ней, но высказанные в никуда, можно было бы адресовать непосредственно объекту его порой раздраженных, порой пламенных реплик. но сейчас для этого был явно неподходящий момент, посему Кис только спросил —